Издательство «Эксмо». Георг Гегель. Философия природы. Текст читает Сергей Уделов. Введение. Прибавление. Мы, пожалуй, не ошибемся, если скажем, что в наше время философия не пользуется особенной благосклонностью, что, по крайней мере, теперь уже не признают ее, как в прежнее время, необходимым введением и основой для всякого дальнейшего научного образования и занятий по специальности. Но если такое утверждение и несколько сомнительно, то во всяком случае можно смело утверждать, что, в частности, к философии природы относятся теперь с большой антипатией. Я не стану рассматривать здесь пространно, насколько справедливо такое предубеждение именно против философии природы. Однако я не могу также обойти этого предубеждения совершенным молчанием. Нельзя отрицать того, что идея о философии природы, раскрывшаяся перед нами в новейшее время, вместо того, чтобы стать предметом изучения мыслящего разума, была грубо подхвачена неумелыми руками уже тогда, когда, можно сказать, еще испытывалось первое чувство удовлетворения, доставленное этим открытием, и что ей нанесли тяжкий удар не столько ее противники, сколько ее друзья. Это всегда неизбежно происходит, когда умы сильно возбуждены. Философия природы не разрабатывалась мыслящим разумом, и она потому часто и даже большей частью превращалась в чисто внешний формализм. Извращалась, становясь лишенным понятия орудием поверхностной мысли и фантастического воображения. Я не стану здесь ближе характеризовать тех уклонений от разумной мысли, для которых пользовались идеей или, вернее, ее умерщвленными формами. Я уже давно высказался о них подробнее в предисловии к «Феноменологии духа». Неудивительно поэтому, что как более вдумчивое понимание природы, так и грубый эмпиризм, как познание руководимой идеей, так и внешне абстрактный рассудок одинаково отвернулись от столь же странно причудливых, сколь и притязательных праздных попыток, которые сами представляли собою хаотическую смесь грубого эмпиризма и непонятных форм мысли, полнейшего произвола воображения и вульгарнейших рассуждений по аналогии, причем они выдавали такую безобразную смесь за идею, разум, науку, божественное познание, выдавали отсутствие всякого метода и хотя бы малейшей научности за высочайшую вершину научности. Такого рода надувательства дискредитировали философию природы и вообще шиллинговскую философию. Но если недоверие к шиллинговской философии природы вполне заслужено, то это отнюдь не значит, что из-за этих заблуждений и превратного понимания идеи следует отвергать самую философию природы. Люди, с самого начала ослепленные враждой к философии, нередко бывают очень рады такому злоупотреблению философской мыслью и ее извращению, потому что, ссылаясь на них, они могут опорочить самую науку, и вполне обоснованно отметая такого рода извращения, они туманно пользуются этими извращениями как доказательством того, что ими нанесен удар самой философии. Может сначала казаться, что ввиду существования таких недоразумений и предубеждений против философии природы, было бы целесообразно изложить предварительно истинное понятие этой науки. Однако мы должны рассматривать этот встретившийся нам с самого начала антагонизм к философии природы как нечто случайное и внешнее. Мы можем поэтому спокойно оставить в стороне все эти предубеждения. Такое принимающее более полемический характер рассмотрения вопросов само по себе не очень-то приятно. То, что было бы поучительно в такой полемике, отчасти должно найти себе место в изложении самой науки. Отчасти же это все-таки не было бы столь поучительным, чтобы оправдать еще большее сужение и без того уже тесных пределов энциклопедии, долженствующей обозреть такое множество материала. Ограничимся поэтому одним уже сделанным намеком. В нем можно видеть как бы некоторого рода протест против упомянутой манеры, как бы предупреждение, что не следует ожидать встретить в этом сочинении подобного рода философствование о природе, часто кажущееся блестящим и даже занимательным, или, во всяком случае, вызывающее невольное изумление и могущее удовлетворить тех, которые решаются признаться, что они видят в философии природы только шумный фейерверк, и потому считают возможным оставлять без внимания заключенную в ней мысль. То, что мы даем здесь, есть не продукт силы воображения, фантазии, а продукт понятия, разума. Исходя из этого соображения, мы могли бы ничего не говорить о понятии, назначении и характере философии природы. Но изложению всякой науки обыкновенно и не без пользы предпосылают определение ее предмета и цели, указывая при этом, что именно должно войти в ее содержание и как это последнее должно быть рассматриваемо. Необходимость указать противоположность между философией природы и превратной ее разновидностью само собой отпадает, когда мы точнее устанавливаем истинное понятие этой науки. Так как наука философии представляет собой круг, каждое звено которого имеет свое предшествующее и последующее звено, а в энциклопедии философия природы выступает лишь как один круг в целом, то происхождение природы из вечной идеи, ее сотворение и даже доказательство самой необходимости существования природы дано раньше в логике. Здесь мы должны предполагать все это известным. Если мы желаем вообще определить, что такое философия природы, то будет лучше всего, если мы укажем различие между нею и тем, от чего мы должны ее отграничить. Ибо в каждое определение входят два члена. Раньше всего мы замечаем, что она находится в своеобразном отношении с естествознанием вообще, с физикой, естественной историей, физиологией. Она сама есть физика, но рациональная физика. С этой точки зрения мы должны постараться понять ее отношение к физике. Можно при этом подумать, что это совершенно новое противоположение. Философия природы обыкновенно рассматривается как новая наука. Это, разумеется, правильно в одном смысле, но в другом смысле это неправильно, ибо она стара, столь же стара, как вообще само размышление о природе. Она не отличается от последнего, она даже древнее физики. Физика Аристотеля, например, является скорее философией природы, чем физикой. Лишь новейшему времени принадлежит отделение друг от друга этих двух ветвей рассмотрения природы. Это отделение мы уже встречаем в вульфовской системе философии, в которой космология трактуется как отдельная наука, отличная от физики. Она, по его мысли, должна была представлять собой некую метафизику Вселенной или природы. Метафизику, которая, однако, ограничивалась совершенно абстрактными рассудочными определениями. Эта метафизика стояла, во всяком случае, гораздо дальше от физики, чем то, что мы теперь понимаем под философией природы. Что касается различия между физикой и философией природы, равно как и определений, отграничивающих их друг от друга, то мы раньше всего должны заметить, что они вовсе не стоят так далеко друг от друга, как это обыкновенно думают. Физика и естественная история трактуются прежде всего как эмпирические науки и претендуют на то, что они всецело ограничиваются опытом и наблюдением, и таким образом находятся в антагонизме с философией природы, с познанием природы из мысли. Однако на самом деле мы раньше всего можем с полным правом противопоставить этому заявлению эмпирической физики утверждение, что в ней содержится гораздо больше мысли, чем она допускает и знает. Мы имеем полное право сказать, что физика лучше, чем она сама предполагает. Или если наличие мысли в физике должно быть признано чем-то дурным, то мы имеем полное право сказать, что она хуже, чем она полагает. Различие между физикой и философией природы состоит не в том, что первая основана на наблюдении, а вторая на опыте. Обе они — суть мыслительные исследования природы. Они различаются между собой лишь различными формами и приемами самого мышления. Вот эти различные формы и приемы мы раньше всего подвергнем рассмотрению. Сначала мы рассмотрим, каков характер мышления в физике, затем мы, во-вторых, рассмотрим, что такое природа, и после этого укажем, в-третьих, деление философии природы. А. Различные способы рассмотрения природы. Прибавление. Чтобы найти понятие философии природы, мы должны предварительно указать общее понятие познания природы и затем выяснить различия между физикой и философией природы. Что такое природа? Мы дадим ответ на этот вопрос при посредстве самого познания природы и самой философии природы. Природа стоит перед нами как некая загадка и проблема, и мы столь же чувствуем потребность разрешить загадку природы, сколь и отталкиваемся от этого. Природа влечет нас к себе, ибо дух чувствует свое присутствие в ней. Она нас отталкивает, как нечто чуждое, в котором наш дух не находит себя. Аристотель поэтому говорит, что философия началась с удивления. Мы начинаем с чувственного восприятия, собираем сведения о разнообразных формах и законах природы. Получается бесконечное множество подробностей. Эти самодавлеющие фактические подробности разрастаются ввысь, вшире, вглубь, и именно потому, что им не видно конца, этот способ получения познания нас не удовлетворяет. И посреди всего этого богатства собранных познаний у нас может снова появиться вопрос, или вернее может впервые возникнуть вопрос, что такое природа? Она остается неразрешенной проблемой. Наблюдая ее процессы, видя ее превращение, мы хотели бы постигнуть ее простую сущность. Заставить этого протея приостановить свои превращения и открыться нам, высказаться перед нами так, чтобы он нам не только показывал многообразные все новые и новые формы, но и высказался бы более просто на человеческом языке и позволил бы нам ясно осознать, что он такое. Этот вопрос о характере бытия имеет различный смысл и может часто представлять собой лишь вопрос о названии. Так, например, мы спрашиваем, что это за растение? Иногда же, когда название дано, мы желаем знать, какое созерцание обозначается этим названием. Так, например, если я еще не знаю, что такое буссоль, я спрашиваю, что такое буссоль? И когда мне покажут ее, я говорю, теперь я знаю, что такое буссоль. И точно так же связка «есть» означает принадлежность к сословию, когда мы спрашиваем, кто такой есть этот человек. Но эта же связка «есть» означает нечто другое, когда мы спрашиваем, что есть природа. В каком смысле мы задаем этот вопрос здесь, желая познакомиться с философией природы? Вот к исследованию чего мы теперь приступим. Мы могли бы сразу же воспарить в область философской идеи и сказать, что философия природы должна нам дать идею природы. Но если бы мы начали с такого определения, то это могло бы привести к неясностям. Ибо самую идею предмета мы должны понимать как нечто конкретное. Должны, следовательно, познать ее различные определения и затем свести их воедино. Поэтому, чтобы получить идею природы, мы должны пройти целый ряд определений, благодаря только которым идея впервые возникает для нас. Если мы, желая выразить эти определения в знакомых нам формах, скажем, что мы намерены рассматривать природу мыслительно, то мы должны раньше всего сказать себе, что имеются еще и другие подходы к природе. Я их укажу здесь не для полноты, а потому что мы в них найдем кирпичи или моменты, которые необходимы для познания идеи, которые скорее осознаются нами в других способах рассмотрения природы, где они выступают перед нами изолированно. Исследование этих различных способов рассмотрения даст нам возможность достигнуть того пункта, которым выделится своеобразие нашего предприятия. Мы относимся к природе отчасти практически, отчасти теоретически. При теоретическом рассмотрении природы перед нами обнаружится некое противоречие, которое нас, в-третьих, приведет к нашей точке зрения на философию природы. Благодаря тому, что мы для разрешения этого противоречия должны дополнить теоретическое отношение к природе тем, что составляет своеобразие практического отношения к ней, оно восполнится, войдет в состав целостного понимания и объединится с теоретическим отношением. Параграф 245. Практически относится человек к природе, когда он смотрит на нее как на нечто непосредственное и внешнее, причем он сам выступает как некий непосредственно внешний и, следовательно, чувственный индивидуум, который, однако, даже в качестве такового ведет себя с полным правом по отношению к предметам природы как их цель. Рассматривание последних со стороны этого соотношения представляет собой финально-телеологическую точку зрения. Этот взгляд основывается на правильной предпосылке, что природа не содержит абсолютной конечной цели в самой себе. Но когда этот способ рассмотрения исходит из частных конечных целей, то возражением против него служит то, что случайное содержание последних, взятое само по себе, оказывается даже незначительным и пустым. Другим возражением является то, что категория цели, независимо от возможных ее применений, требует более глубокого понимания, чем то, которое видит в ней внешние и конечные отношения. Она требует способа рассмотрения, исходящего из понятия, которое по своей природе вообще имманентно, и значит имманентно природе как таковой. Прибавление. Практическое отношение к природе обусловливается вообще вожделением, а последнее – себелюбиво. Потребность стремиться к тому, чтобы употребить природу в свою пользу, стирать ее грани, истощать ее, короче говоря, уничтожать ее. Здесь, выражаясь более точно, тотчас же выступают два определения. Альфа. Практическое отношение имеет дело лишь с отдельными продуктами природы или с отдельными сторонами этих продуктов. Нужда и остроумие людей изобрели бесконечно разнообразные способы использования и покорения природы. Софокл говорит. «Аудан антропон де натурон пелей». Апороса паудан эрцетай. «Нет ничего искуснее человека, он ни перед чем своих не опускает рук». Какие бы силы ни развивала и не пускала в ход природа против человека, холод, хищных зверей, огонь, воду, он всегда находит средства против них. И при этом он черпает эти средства из самой же природы, пользуется ею против нее же самой. Хитрость его разума дает ему возможность направлять против одних естественных сил другие, заставлять их уничтожать последние и, стоя за этими силами, сохранять себя. Но самой природы, всеобщего в ней, он таким путем не в состоянии ни подчинить себе, ни направлять в свою пользу, в сторону осуществления своих целей. Бета. Другая черта практического отношения к природе состоит в том, что так как наша цель, а не самые предметы природы, являются для этого отношения последней целью, то мы их превращаем в средства, назначение которых заключается не в них, а в нас. Так, например, пищу мы превращаем в кровь. Гамма. Результатом, осуществляемым в таком практическом отношении к природе, является наше чувство удовлетворения, гордости, которое нарушалось ощущавшимся нами раньше того или другого рода лишением. Самоотрицание, имеющееся во мне, когда я испытываю голод, наличествует вместе с тем, как некое другое, являющееся не тем, что я представляю собою, а как нечто, что должно быть съедено. Моя деятельность состоит в том, что я уничтожаю эту противоположность, делая это иное тождественным со мною. Или, иначе говоря, в том, что я жертвую предметом, чтобы восстановить свое единство с самим собою. Некогда столь излюбленное телеологическое рассмотрение природы, хотя и клало в свое основание отношение к духу, придерживалось, однако, лишь внешней целесообразности и понимало дух как дух конечный, находящийся в плену у естественных целей. Вследствие пустоты тех целей, для достижения которых, как доказывало это телеологическое воззрение, нужны вещи и явления природы, было дискредитировано также и его стремление доказать премудрость Божию. Но понятие цели в этом телеологическом воззрении не только оставалось внешним, не только носило примерно такой характер, как если бы я сказал «овцы покрыты шерстью лишь для того, чтобы мы могли ткать из нее одежду», но и получало иногда совершенно нелепое применение. Так, например, прославлялась премудрость Божия, как говорится иронически в «Ксениях», за сотворение пробковых деревьев для закупоривания бутылок, трав для исправления испортившихся желудков и киновари для румян. Понятие цели как имманентный предметом природы представляет собою простую их определенность. Так, например, зародыш растения уже содержит в реальной возможности все то, что потом обнаруживается на дереве. И этот зародыш, следовательно, как целесообразная деятельность, стремится лишь к самосохранению. Это же понятие цели познал в природе уже Аристотель, и такую целевую деятельность он называл природой вещи. Истинное телеологическое понимание, такое понимание является наивысшим, состоит, следовательно, в том, что природа рассматривается как свободная в ее своеобразной живой деятельности. Параграф 246. То, что теперь называют физикой, называлось раньше философией природы и является также и теоретическим, а именно мыслительным рассмотрением природы. Оно, с одной стороны, не исходит из определений внешних природе, каковыми являются вышеназванные цели, и с другой стремится к познанию всеобщего в природе, сил, законов, родов. Так что оно вместе с тем определено внутри себя. Это всеобщее далее не должно представлять собой только агрегат, а приведенное к порядкам, классам, организованное целое. Так как философия природы представляет собой постигающее в понятиях рассмотрение природы, то она имеет своим предметом тоже всеобщее, но взятое само по себе. И она рассматривает это последнее в его собственной имманентной необходимости согласно самоопределению понятия. Об отношении философии к эмпирическим наукам мы уже говорили в общем введении. Философия не только должна согласовываться с опытным познанием природы, но и само возникновение и развитие философской науки имеет своей предпосылкой и условием эмпирическую физику. Но одно – ход возникновения и подготовительной работы какой-нибудь данной науки, и другое – сама эта наука. В последней эти предварительные стадии не могут уже играть роль основы, а таковою должна быть здесь необходимость понятия. Мы уже упомянули раньше, что в ходе философского обоснования не только должен быть указан предмет со стороны его определения понятия, но должно быть указано также и то эмпирическое явление, которое соответствует данному определению. И должно быть доказано, что это эмпирическое явление действительно соответствует данному определению. Это, однако, не является по отношению к необходимости содержания ссылкой на опыт. Еще менее допустима ссылка на то, что получило название «созерцание», и что в самом деле обыкновенно являлось у прежних философов ничем иным, как способом действия представления и фантазии, а также и сумасбродства, по аналогиям, которые могут быть то более случайными, то более значительными, запечатлевающими в предметах лишь внешнее определение схемы. Прибавление. В теоретическом отношении к природе альфа. Первой чертой является то, что мы отходим от явлений природы, оставляем их в неприкосновенности и ориентируемся по ним. Мы при этом начинаем с чувственных сведений о природе. Однако, если бы физика основывалась лишь на восприятиях, и восприятия были ничем иным, как свидетельством наших чувств, то работа физики состояла бы лишь в осматривании, прислушивании, обнюхивании и так далее. И животные таким образом были бы также физиками. В действительности, однако, видит, слышит и так далее некий дух, некое мыслящее существо. Если мы только что сказали, что в теоретическом отношении к природе мы отпускаем вещи на свободу, то это лишь отчасти относится к внешним чувствам, так как последние сами являются не только теоретическими, а отчасти и практическими. Лишь представление, ум характеризуется этим свободным отношением к вещам. Мы, правда, можем также их рассматривать с точки зрения того отношения к природе, согласно которому все в ней есть лишь средство. Но тогда познание есть также лишь средство, а не сама цель. Бета. Второй характерной чертой нашего теоретического отношения к предметам природы является то, что они получают для нас определение всеобщности. Или, иначе говоря, то, что мы их превращаем в нечто всеобщее. Чем больше возрастает доля мышления в представлении, тем более исчезает природность, единичность и непосредственность вещей. Благодаря вторжению мысли скудеет богатство бесконечно многообразной природы. Ее весны никнут, и ее переливающиеся краски тускнеют. Живая деятельность природы смолкает в тиши мысли. Ее обдающая нас теплом полнота, организующаяся в тысячах привлекательных и чудесных образований, превращается в сухие формы и бесформенные всеобщности, похожие на мрачный северный туман. Гамма. Эти два определения противоположны двум определениям практического отношения к природе. Но мало того, что существует противоречие между теоретическим отношением к природе и практическим, оказывается, кроме того, что теоретическое отношение к природе противоречиво внутри самого себя, так как оно, по-видимому, непосредственно приводит к противоположности того, чего оно хочет достигнуть. Мы именно стремимся познать природу, которая действительно существует, а не нечто несуществующее. Но вместо того, чтобы оставлять ее такой, какова она есть, и брать ее такой, какова она поистине, вместо того, чтобы воспринимать ее, мы превращаем природу в нечто совершенно другое. Мысли предметы мы тем самым превращаем их в нечто всеобщее. Вещи же в действительности единичны, и льва вообще не существует. Мы превращаем их в нечто субъективное, в нечто произведенное нами, свойственное нам, а именно специфически свойственное нам, как людям, ибо предметы природы не мыслят и не являются представлениями или мыслями. Это извращение истинного характера природы получается благодаря именно вышеуказанному второму отличительному свойству мышления. Может даже показаться, что наше предприятие становится для нас невыполнимым с самого начала. Теоретическое отношение к предмету начинается с подавления вожделения, оно бескорыстно и оставляет предметам их самостоятельное существование и деятельность. Став на эту позицию, мы сразу констатируем, что существуют два существа, субъект и объект, что они существуют раздельно. Констатируем, что существует некое посюстороннее и некое потустороннее. Нашим же намерением являлось, наоборот, постичь природу, охватить ее, усвоить ее себе. Мы стремились к тому, чтобы она перестала быть для нас чем-то чуждым, потусторонним. Здесь, следовательно, возникает затруднение, а именно спрашивается, каким образом мы, субъекты, переправляемся к объектам? Если же мы разрешим себе перескочить пропасть, отделяющую нас от объектов, а мы действительно поддаемся этому искушению, то в результате окажется, что мы мыслим эту природу. Мы превращаем ее, являющуюся чем-то другим, чем мы, в нечто иное, чем она. Эти два теоретических отношения противоречат друг другу также и непосредственно. Мы превращаем вещи во всеобщие вещи, или, иначе говоря, мы присваиваем их, и однако мы предполагаем, что они как предметы существуют свободно и самостоятельно. Вот, следовательно, вопрос, затруднение, которое возникает относительно природы познания. Разрешить эти затруднения – дело философии. Но философия природы находится в том неблагоприятном положении, что она должна доказать свое существование. Чтобы оправдать ее, мы должны свести ее к уже известному нам. Мы здесь раньше всего должны остановиться на своеобразном способе разрешения противоречия между субъективным и объективным, который простейшим образом устраняет трудности. Этот способ нам знаком также части из области наук и части из области религии. Он состоит в признании существования некоего состояния, причем, однако, религия признает, что это состояние существовало лишь в далеком прошлом. Именно соединение двух противоречащих друг другу определений является с этой точки зрения тем, что называется первоначальным состоянием невинности, в котором дух тождественен с природой и духовное око пребывает непосредственно в центре последней. Точка же зрения сознания, в которой дух оторван от природы, есть состояние грехопадения, выпадения из вечного божественного единства. Это последнее изображается как некое изначальное созерцание, как разум, который одновременно есть фантазия в одном, то есть разум, образующий чувственные образы, и, следовательно, сообщающий этим чувственным образом характер разумности. Этот созерцающий разум является божественным разумом, ибо Бог, так имеем мы право сказать, есть то, в чем дух и природа пребывают в единстве, в чем интеллект обладает вместе с тем бытием и образом. Эксцентричное высказывание прежней философии природы имеет своим источником отчасти такое представление. Ибо она была убеждена в том, что хотя теперешние люди уже больше не находятся в этом райском состоянии, все же еще существуют родившиеся в рубашке счастливчики, которым Бог сообщает во сне истинное познание и науку. Или же она была убеждена, что каждый человек, и не будучи таким родившимся в рубашке счастливчиком, все же может посредством, по крайней мере, веры в это, переноситься в известные моменты в такое состояние, в котором ему само собой непосредственно открывается внутренняя сущность природы, если ему только будет угодно, чтобы ему взбрели в голову представления. То есть, если он даст волю своей фантазии, чтобы пророчески изрекать истину. Это состояние переполненности, в котором неизвестно откуда берутся в человеке самые подлинные знания, рассматривалось вообще как высшая ступень завершения научной способности. К этому некоторые прибавляют, что такое состояние обладания совершеннейшим знанием предшествовало нынешней истории Вселенной, и что нам после отпадения от этого единства еще остались некоторые обломки и слабые отблески этого духовного состояния непрекращающегося озарения. От них взяло начало дальнейшее просвещение человека в религии, и они же послужили исходной точкой всего научного познания. Если бы сознанию истина давалась так легко, если бы было достаточно лишь сесть на треножник и вещать, то работа мысли была бы бесспорно совершенно излишней. Чтобы кратко указать, в чем состоит неудовлетворительность такого представления, мы должны прежде всего согласиться с тем, что в этом представлении есть что-то возвышенное. Нечто такое, что с первого взгляда очень располагает в его пользу. Но это единство интеллекта и созерцания, пребывание духа внутри себя и его отношение к внешнему миру должно быть не началом, а конечной целью, к которой наука стремится, не непосредственным, а порожденным единством. Природное единство мышления и созерцания есть то единство, которое мы находим у ребенка, у животного, Это единство, которое в лучшем случае можно назвать чувством, но не духовностью. Но человек должен был вкусить от дерева познания добра и зла, должен был пройти через работу и деятельность мысли, чтобы лишь как восторжествовавший над этой его оторванностью от природы быть тем, что он есть. То непосредственное единство, о котором мы говорили ранее, есть таким образом лишь абстрактное единство, сущее в себе, а не действительная истина. Не только содержание должно быть истинным, но также и форма. Разрешение разлада должно носить такой характер, чтобы форма этого разрешения была знающая идея. И моменты этого разрешения должны быть отыскиваемы в самом сознании. Нам следует не уходить в пустую абстракцию, не искать спасения в отсутствии знания, а наоборот, сознание должно сохранить себя тем, что мы будем опровергать предположения, благодаря которым возникло противоречие, с помощью того же обычного сознания. Затруднение, то есть одностороннее предположение теоретического сознания, что предметы по отношению к нам постоянны и непроницаемы, непосредственно опровергается нашим практическим отношением к этим предметам, в котором содержится абсолютно идеалистическая вера, что отдельные предметы – суть сами по себе ничто. Недостаток вожделения со стороны его отношения к вещам состоит не в том, что оно относится к вещам слишком реалистически, а в том, что оно относится к вещам слишком идеалистически. Философский подлинный идеализм состоит ни в чем ином, как именно в следующем его утверждении. Истина вещей заключается в том, что предметы, как непосредственно единичные, то есть чувственные предметы, суть лишь видимость, явление. По поводу одной свирепствующей, как эпидемия в наше время, метафизической доктрины, согласно которой мы потому не познаем вещей, что они абсолютно неподатливы, недоступны нам, можно было бы сказать, что даже животные не так глупы, как эта метафизика. Ибо они набрасываются на чувственные предметы, схватывают их и пожирают. Этот взгляд на чувственные предметы содержится также и во второй стороне теоретического отношения к природе, в том именно, что мы мыслим предметы природы. Интеллект осваивается с предметами не в их чувственном существовании, но благодаря тому, что он их мыслит. Он вбирает их содержание в себя и прибавляет, так сказать, форму всеобщности к практической идеальности предметов, которая сама по себе представляет собой лишь нечто отрицательное. Он сообщает отрицательному качеству единичности утвердительное определение. Это всеобщее в вещах не есть нечто субъективное, принадлежащее исключительно нам, а в качестве противопоставленного приходящему феномену нумена представляет собою истинное, объективное, действительное в самих вещах, подобно тому, как платоновские идеи существуют в единичных вещах, как их субстанциальные роды, а не где-нибудь вдали от этих вещей. Только тогда, когда мы учиняем насилие над протеем, то есть когда мы не заботимся о чувственном явлении, он отказывается сказать нам истину. Слова, начертанные на покрывале Изиды, «Я то, что было, есть и будет. Никто из смертных не приподнимал моего покрывала», исчезают перед могуществом мысли. Природа, справедливо говорит поэтому Гаман, есть древнееврейское слово, изображенное одними согласными, к которым мы в уме должны присоединить точки, изображающие гласные. Если и эмпирическое естествознание, подобно философии природы, также пользуется категорией всеобщности, то оно все же часто колеблется, приписывает ли этой категории объективное или субъективное значение. Часто нам приходится слышать, что классы и порядки устанавливаются только для целей познания. Это колебание оказывается далее еще и во взгляде, что признаки предметов отыскиваются нами не в том убеждении, что они представляют собой существенное объективное определение вещей, а лишь в целях нашего удобства, так как по этим признакам мы легко распознаем вещи. Если бы существенные признаки были только значками для распознавания и ничем больше, то можно было бы, например, сказать, что признаком человека служит мочка уха, которой никакое другое животное не обладает. Но здесь мы сразу чувствуем, что такого определения недостаточно для познания существенного в человеке. Однако, если всеобщее определяет как закон, силу, материю, то это не значит, что всеобщее признается внешней формой и субъективным содержанием. А это значит, что законам приписывают объективную действительность, что силы имманентны, что материя составляет подлинную природу самой вещи. Нечто сходное готовы признать относительно родов. Так, например, соглашается с тем, что роды представляют собой не только совокупность сходных признаков, созданную нами абстракцию, что они обладают не только общими признаками, а являются подлинной внутренней сущностью самих предметов. И точно так же порядки служат не только для облегчения нам обзора животных, но представляют собой ступени лестницы самой природы. Признаки также признаются за всеобщее, субстанциальное рода. Сама физика рассматривает эти всеобщности как свое торжество. Можно даже сказать, что она, к сожалению, слишком далеко заходит в этих обобщениях. Современную философию любят называть философией тождества. Это название можно было бы с гораздо большим нравом дать той физике, которая только и делает, что игнорирует определенности. Так, например, современная электрохимия рассматривает магнетизм, электричество и химизм как нечто совершенно тождественное. Недостаток этой физики состоит именно в том, что она слишком щедро оперирует тождественным, ибо тождество есть категория рассудка. Философия природы подхватывает материал, изготовленный физикой на основании опыта в том пункте, до которого довела его физика, и в свою очередь преобразовывает его дальше, не кладя в основание опыта как последнего подтверждения. Физика таким образом должна помогать философии, подготовлять для нее материал, чтобы она перевела на язык понятия, полученные ею от физики рассудочное всеобщее, показывала, каким образом это последнее происходит из понятия как некое в самом себе необходимое целое. Философский способ изложения не есть дело произвола, капризное желание пройтись для перемены разочек на голове после того, как долго ходили на ногах, или хоть разочек увидеть свое повседневное лицо раскрашенным. Она делает дальнейший шаг, потому что способ изложения, употребляемый в физике, не удовлетворяет требованиям понятия. Точнее же говоря, различие между философией природы и физикой состоит в характере той метафизики, которой они пользуются. Ибо метафизика есть не что иное, как совокупность всеобщих определений мысли, как бы та алмазная сеть, в которую мы вводим всякий материал и только этим делаем его понятым. Каждый развитой человек обладает своей метафизикой, тем инстинктивно-образным мышлением, той абсолютной силой в нас, которую мы можем овладеть лишь в том случае, если мы сделаем самое ее предметом нашего познания. Философия как философия располагает вообще другими категориями, чем обычное сознание. Все различие между людьми разных ступеней образования сводится к различию употребляемых ими категорий. Все перевороты, как в науках, так и во всемирной истории, происходят от того, что дух в своем стремлении понять и внять себя, обладать собою, менял свои категории, тем постигал себя подлиннее, глубже, интимнее и достигал большего единства с собою. Неудовлетворительность физических определений мысли можно свести к двум теснейшим образом связанным между собою пунктам. Альфа. Во-первых, всеобщее в физике абстрактно или, иначе говоря, лишь формально. Это всеобщее имеет свое определение не в самом себе и не переходит к особенности. Бета. Во-вторых, вследствие этого же самого определенное содержание находится в физике вне всеобщего и, следовательно, раздроблено, разбито на куски, разрознено, разбросано, не имеет в самом себе необходимой связи и именно поэтому носит лишь конечный характер. Если, например, перед нами цветок, то рассудок замечает его отдельные разрозненные качества. Химия разрывает цветок и анализирует его. Мы различаем таким образом цвет, форму листьев, лимонную кислоту, эфирное масло, углерод, водород и так далее. А затем мы говорим, что цветок состоит из всех этих частей. Анализом природы, как на смех, гордится химия, но полон ли успех? Разбит у ней на части весь предмет, к несчастью, в нем духовной связи нет. Enheresin naturae nens di chemie spottet ihrer selbst und weiß nicht wie, hat freilich die Teile in seiner Hand fehlt, leider nur das geistige Band. Так говорит Гёте, но дух не может остановиться на такой рассудочной рефлексии, и у него имеются два пути, чтобы пойти дальше ее. Альфа. Непредубежденный свободный ум, созерцая с живым интересом природу, как это мы часто встречаем у Гёте, ощущает в ней жизни всеобщую связь. Он чувствует во Вселенной некое органическое, полное и разумное целое. И точно так же он ощущает в отдельных живых существах, существующие в них самих, тесное внутреннее единство. Но ведь если мы совокупим все вышеуказанные ингредиенты цветка, то у нас все же не получится цветка. Вот почему прежняя философия природы призвала обратно созерцание и ставила его выше рефлексии. Но это было уклонением от истинного пути, потому что нельзя философствовать, исходя из созерцания. Бета. Созерцание должно также и мыслиться, вышеуказанные разрозненные куски мы должны путем мысли привести обратно к простой всеобщности. Это мыслимое единство есть понятие, которое обладает определенными различиями, но обладает ими как некое движущееся в самом себе единство. Философская всеобщность не относится безразлично к определенным содержаниям. Она представляет собою самое себя, наполняющую всеобщность, которая в своей алмазной сети тождества содержит вместе с тем внутри себя также и различия. Истина, бесконечное есть единство самого себя и конечного, и такое единство и есть категория, лежащая в основании философии, а следовательно и философии природы. Если роды и силы составляют внутреннюю сторону природы, и по сравнению с этим всеобщим внешнее и единичное является приходящим и ничтожным, то все же мы требуем как третьей ступени чего-то еще более внутреннего, того, что представляет собою внутреннее внутреннего, а это, согласно предыдущему, и есть единство всеобщего и единичного. Нам вглубь не суждено природы проникать. Счастлив, кому дано хоть скорлупу узнать. За этими словами виднеется глупец, но я с друзьями не верю им в конец. Куда мы ни пойдем, везде мы глупи найдем. Все это повторяют уж лет под 60, и тем меня терзают. Я говорю тебе 100 крат. Охотно все дает она. В природе нет зерна, и никакое оно не скрыто скорлупою. Подумай лучше ты, что мысль твоя, зерно или скорлупа? Incinere der Natur, o du Philister, drin kein erschaffener Geist. Mich und Geschwister, mögt ihr an solches Wort nur nicht erinnern, wir denken Ort für Ort, sind wir mir innere, glückseitig wem sie nur die äußere Schale weist. Das hörlich 60 Jahre wiederholen und fluchte drauf aber verstollen. Sage mir 1000 Male. Alles gibt sie reichlich und gern. Natur hat wieder Kern noch Schale. Alles ist sie mit einem Male. Dich prüfe du nur allermeist, ob du Kern oder Schale seist. С постижением этой наивнутреннейшей сущности природы, односторонности теоретического и практического отношения к ней снимаются и вместе с тем удовлетворяются требования обоих отношений. Первое содержит всеобщность без определенности, второе – единичность без всеобщности. Постигающее в понятиях познание представляет собою средний член, в котором всеобщность не остается неким посюсторонним во мне, противополагающим себя единичности предметам. А относясь отрицательно к вещам и ассимилируя их себе, оно находит в них также и единичность и дает вещам волю, предоставляет им свободно определяться внутри себя. Постигающее в понятиях познание есть таким образом единство теоретического и практического отношения к природе. Отрицание единичности, как отрицание отрицания, есть утвердительная всеобщность, которая сообщает частным определениям устойчивое существование, ибо подлинная единичность есть вместе с тем всеобщность в самой себе. Переходя к рассмотрению возражений, которые могут быть выдвинуты против этой точки зрения, мы должны сказать, что первым возможным возражением является вопрос: каким образом всеобщее приходит к самоопределению? Каким образом бесконечное выходит из себя, чтобы прийти к конечному? В конкретной форме вопрос получает следующую формулировку. Каким образом Бог пришел к тому, чтобы сотворить мир? Часто, правда, мы встречаемся с представлением, будто Бог есть некий субъект, некая сама по себе сущая действительность, пребывающая далеко от мира. Но на самом деле такая абстрактная бесконечность, такая всеобщность, находящаяся вне особенного, сама представляла бы собою лишь одну сторону, сама, следовательно, представляла бы собою некое особенное, конечное. В том-то и сказывается несознательность рассудка, что он упраздняет как раз то определение, которое он сам устанавливает, и делает, следовательно, нечто противоположное тому, что он хочет сделать. Он хочет отделить особенное от всеобщего, а на поверку выходит, что особенное благодаря этому введено во всеобщее, и, следовательно, действительно существующим оказывается единство всеобщего и особенного. Бог открывается нам двояким образом, как природа и как дух. Оба эти лика — суть его храмы, которые он наполняет и в которых он присутствует. Бог, как абстракция, не есть истинный Бог, а истинным Богом он является лишь как живой процесс полагания своего инобытия, мира. Этот мир, постигаемый в божественной форме, есть Сын Божий, и лишь в единстве со своим иным, лишь в духе Бог есть субъект. В том-то и состоит назначение и цель философии природы, чтобы дух обрел в ней свою собственную сущность, то есть обрел в природе понятие как свое подобие. Таким образом, изучение природы есть освобождение духа в ней, ибо он возникает, вирт, в ней, поскольку он в ней соотносится не с неким иным, а с самим собою. Это изучение есть вместе с тем освобождение природы. В себе она всегда есть разум, но лишь через дух разум как таковой вступает в ней в существование. Дух, подобно Адаму, когда он увидел Еву, достоверно узнает и провозглашает: «Это кость от моей кости и плоть от моей плоти». Природа — невеста, с которой сочетается дух. Но является ли это убеждение не только твердым, но и истинным? Так как внутреннюю сущность природы составляет не что иное, как всеобщее, то когда мы мыслим, мы погружаемся во внутреннюю сущность природы, находимся у себя. Если истина в субъективном смысле означает соответствие представления с его предметом, то истиной в объективном смысле является согласие объекта, вещи, дерзаха, с самой собою, соответствие реальности вещи понятию. Я в своей сущности представляю собою равное самому себе во все проникающее понятие, которое есть возвращающееся в себя всеобщее, так как оно, это понятие, господствует над частными различиями. Это понятие есть вместе с тем истинная идея, божественная идея Вселенной, единственно лишь эта идея представляет собою действительность. Таким образом, единственно лишь Бог есть истина, единственно лишь Бог есть бессмертное живое, как говорил Платон, душа и тело которого слиты в природе воедино. Генатюрт зинт. Почему Бог определил сам себя сотворить мир? Вот первый вопрос, приходящий нам здесь на ум. Б. Понятие проблемы. Параграф 247. Предшествующее размышление привело нас к заключению, что природа есть идея в форме инобытия. Так как идея таким образом существует как отрицание самой себя, или иначе говоря, как внешнее себе, то природа не только есть внешняя по отношению к этой идее и к ее субъективному существованию, к духу, а характер внешности составляет определение, в котором она существует как природа. Прибавление. Если Бог всецело давлеет себе, ни в чем не имеет нужды, то как он приходит к тому, чтобы решиться сотворить нечто совершенно неподобное ему? Отвечаем. Божественная идея именно и состоит в том, что она решается извести из себя это иное и снова втянуть его в себя, чтобы стать субъективностью и духом. Философия природы сама составляет часть этого пути возвращения, ибо она-то и снимает отчуждение между природой и духом и дает духу возможность познать свою сущность в природе. Таково место, занимаемое природой в системе целого. Ее отличительной чертой является то, что идея определяет самое себя, то есть полагает внутри себя различие, некое иное, но полагает его таким образом, что она в своей неделимости является бесконечной благостью и сообщает, дарит инобытию всю свою благость. Бог, следовательно, остается самоодинаковым в своем определении другого. Каждый из этих моментов сам, в свою очередь, является всей идеей и должен быть осуществлен как божественная полнота. Различные моменты могут быть постигнуты под тремя формами: как всеобщее, особенное и единичное. Как всеобщность, различенное остается в лоне вечного единства идеи. Это Догос, вечный Сын Божий, как его понимал Филон. Крайней противоположностью этой форме является единичность, форма конечного духа. Единичное, как возвращение в само себя, есть правда дух. Однако, как инобытие, исключающее все другие духи, единичность есть конечный или человеческий дух, ибо до других конечных духов, кроме людей, нам нет никакого дела. Так как единичный человек понимается нами вместе с тем, как находящийся в единстве с божественной сущностью, то он является предметом христианской религии, и это высшее требование, которое может быть к нему предъявлено. Третьей формой, которую мы занимаемся здесь, идея в ее особенности, является природа, лежащая между этими двумя крайними моментами. Эта форма более всего доступна, понятна рассудку. Дух положен как существующее для себя противоречие, ибо бесконечно свободные идеи и идеи же в форме единичности находятся между собою в объективном противоречии. В природе же противоречие существует лишь в себе или для нас, так как инобытие выступает в идее как покоящаяся форма. В Христе противоречие положено, а затем снято как жизнь, страдание и воскресение. Природа есть Сын Божий, Но она Сын Божий не как таковой, а как упорное пребывание в инобытии. Она есть божественная идея, как поставленная на одно мгновение вне области любви. Природа есть отчужденный от себя дух, который в ней лишь резвится. Он в ней фактический Бог, не обуздывающий и не постигающий самого себя. В природе единство понятия прячется. Мыслительное рассмотрение природы должно постичь, каким образом природа есть в самой себе процесс становления духом, снятия своего инобытия. Оно должно постичь, как в каждой ступени самой же природы наличествует дух. Отчужденная от идеи природа есть лишь труп, которым занимается рассудок. Но природа есть лишь идея в себе, вот почему Шеллинг называл ее окаменевшим, а другие даже называли ее замерзшим интеллектом. Но Бог не остается окаменевшим или замерзшим, а наоборот, камни взывают и возносятся к небу. Бог есть субъективность, деятельность, бесконечная актуальность, в которой иное, пассивность, существует лишь на одно мгновение, причем в себе это иное остается в единстве идеи, потому что оно само есть эта целостность идеи. Если природа есть идея в форме инобытия, то идея, согласно своему понятию, не находится в ней таковою, какова она есть в себе и для себя. Хотя, тем не менее, природа есть один из способов самопроявления идеи и непременно должна встречаться в последней. Но, кроме того, мы должны выяснить и доказать, что именно природа представляет собой этот способ проявления идеи. Для этого мы должны сравнить вышеприведенную дефиницию с нашим представлением о природе и убедиться, соответствуют ли они друг другу. Это мы сделаем после. Философии, впрочем, нет нужды заботиться о представлении, и она вовсе не должна выполнять во всех отношениях предъявляемые им требования, ибо представления произвольны. Однако, в общем, философия и представление должны соответствовать друг другу. Здесь, при рассмотрении этого основного определения природы, нам следует обратить внимание слушателя на связь между этим определением и той метафизической стороной, которая обсуждалась в форме вопроса о вечности мира. Может казаться, что мы здесь можем спокойно оставить в стороне метафизику. Однако в действительности здесь как раз место обсудить этот вопрос, и такой порядок рассмотрений не должен вызывать каких-либо опасений, ибо он не сделает изложение растянутым. И мы ответим на этот вопрос в немногих словах. Так как именно метафизика природы в качестве существенного определения отличительной черты природы выдвигает то, что природа есть идея в ее инобытии, то из этого вытекает, что она есть по существу своему некое идеализированное, или, иначе говоря, есть то, что имеет свою определенность лишь как некое относительное, лишь в отношении к некоему первоначальному. Вопрос о вечности мира обыкновенно смешивают последний с природой, между тем, как в действительности мир объемлет собою как предметы природы, так и духовные существа. Имеет двоякий смысл. Во-первых, это есть вопрос о представлении времени, о так называемой вечности, которая означает бесконечно долгое время, так что утверждение «мир вечен» равнозначно утверждению «он не имел начала во времени». Во-вторых, вечность мира означает, что природа представляется нам чем-то несотворенным, вечным, самостоятельным по отношению к Богу. Что касается второго смысла вечности мира, то он совершенно устраняется и отпадает, так как характерной чертой природы является то, что она есть идея в ее инобытии. Что же касается первого смысла о вечности мира, то после устранения понимания вечности мира в смысле его абсолютности остается лишь вечность в отношении представления о времени. Относительно этого мы должны сказать: альфа. Вечность существует не до или после времени. не существует ни до сотворения мира, ни после того, как он уничтожится. А вечность есть абсолютное настоящее, есть теперь без до и после. Мир сотворен, сотворяется теперь и был вечно сотворен. Эта вечность выступает перед нами в форме сохранения мира. Сотворять — это и есть деятельность абсолютной идеи. Идея природы подобна идее как таковой вечно. Бета. Ставя вопрос, имеет ли мир, природа в ее конечности начало во времени, мы представляем себе мир или природу вообще, то есть как всеобщее. А истинно всеобщим является идея, о которой мы уже сказали, что она вечна. Но конечное существует во времени. То есть было время, когда оно еще не существовало, и будет время, когда оно более не будет существовать. И когда мы имеем перед собою конечное, мы находимся во времени. Его время начинается вместе с ним, и время есть лишь время конечного. Философия же есть вневременное постижение также времени и всех вещей вообще согласно их вечным определениям. Таким образом, когда мы отбрасываем представление об абсолютном начале времени, у нас появляется противоположное представление о бесконечном времени. Но бесконечное время, если представить его себе как время, а не как снятое время, все еще следует отличать от вечности. Оно есть не это время, а это время и еще другое время, и еще другое время, и все снова и снова другое время, если мысль оказывается не в состоянии разрешить конечное в вечное. Так, например, материя делима до бесконечности, то есть ее природа такова, что то, что полагается как целое, как безусловная единица, внешне самому себе и есть внутри себя некое множественное. Но она не на самом деле разделена, не на самом деле состоит из атомов, а это деление есть некая возможность, которая лишь возможностью и является. То есть это деление до бесконечности не есть нечто положительное действительное, и есть лишь некоторое субъективное представление. И точно так же бесконечное время есть лишь некоторое представление, выхождение за пределы, остающееся в области отрицания. Это необходимое представление, пока мы продолжаем рассматривать конечное как конечное. Но когда я перехожу ко всеобщему, к неконечному, я оставляю ту сферу, в которой находит себе место единичное и смена одного единичного другим. В представлении мир является лишь собранием конечных предметов. Но если мы понимаем мир как всеобщее, как целостность, то вопрос о его начале тотчас же отпадает. С какого именно пункта? Где именно мы должны начать? Это таким образом остается неопределенным. Надо начать, но начало остается лишь относительным началом. Мы выходим за его пределы, но не движемся до бесконечности, а только доходим до дальнейшего начала, которое, разумеется, также есть лишь условное начало. Короче говоря, здесь находит себе выражение лишь природа относительного, потому что мы находимся в области конечного. Такова эта метафизика, качающаяся туда и обратно между абстрактными определениями, которые она принимает за абсолютные. На вопрос, имеет ли мир начало во времени или он не имеет такого начала, нельзя дать прямого категорического ответа. Дать такой категорический ответ означает сказать, что истина либо одно, либо другое. Прямым же ответом будет здесь скорее тот, что сам вопрос это «либо-либо» никуда не годится. Раз вы находитесь в сфере конечного, то вы должны будете ответить, мир имеет начало и не имеет никакого начала. Противоположное определение начала и отсутствие начала в их споре друг с другом. Без всякого разрешения и примирения между ними одинаково являются определениями конечного, и таким образом последнее гибнет, потому что оно является противоречивым. Всякому конечному предшествует другое конечное. Мы должны отыскивать это предшествующее в конечном преемстве конечных вещей и явлений. Например, в истории Земли или людей. Здесь мы никогда не доходим до конца, и точно так же верно, что, рассматривая какую угодно вещь или явление, мы всегда дойдем до его конца. Время властвует над многообразным множеством конечных вещей и явлений. Конечное имеет начало, но это начало не является первым. Конечное самостоятельно, но эта непосредственность также и ограничена. Если представление покидает это определенное конечное, имеющее некое до и некое после, и переходит к пустому представлению времени или к миру вообще, то оно кружится в пустых представлениях, то есть в чисто абстрактных мыслях. Параграф 248. В этом внешнем характере определения понятия кажутся существующими равнодушно друг к другу, отрозненно. Понятие поэтому есть нечто замкнутое в себе внутреннее. Природу поэтому являет в характере своего существования не свобода, а необходимость и случайность. Мы не должны поэтому обожествлять природу со стороны ее определенного существования, которое именно и является природой. Не должны рассматривать так же, как творение Божие, солнце, луну, животных, растений и тому подобное, преимущественно перед делами и событиями человеческими. В себе, в идее, природа божественна, но такова, какова она есть, ее бытие не соответствует ее понятию. Она является, наоборот, неразрешенным противоречием. Ее своеобразие состоит в том, что она носит характер положенности, отрицательного. Древние понимали вообще материю как non-ens, несуществующее. Таким образом, природа была объявлена также и отпадением идеи от самой себя, потому что идея в этой форме внешности неадекватна самой себе. Лишь тому сознанию, которое сначала само внешне и, следовательно, непосредственно, то есть чувственному сознанию, природа представляется первым непосредственным сущим. Так как она, однако, есть изображение идеи, хотя и в такой форме внешности, то можно и должно удивляться проявленной в ней премудрости Божией. Но если в Анине говорится, что достаточно соломинки, чтобы познать бытие Бога, то мы должны сказать, что всякое представление духа, наихудшая его фантазия, игра его случайного каприза, каждое его слово является более превосходным основанием познания существования Бога, чем какой бы то ни было отдельный предмет природы. В природе не только игра форм носит характер иррегулярной, безудержной случайности, но и каждой форме, взятой самой по себе, недостает своего собственного понятия. Высшей ступенью, до которой природа поднимается в своем существовании, является жизнь. Но в качестве лишь природной идеи последняя предоставлена власти неразумности, внешних условий, и индивидуальная жизненность в каждый данный момент ее существования перепутана с неким чуждым ей единичным явлением, между тем, как напротив, в каждом духовном проявлении содержится момент свободного всеобщего соотношения с самим собою. Таким же недоразумением является то, что духовное становится вообще ниже, чем предметы природы, что произведения человеческого искусства ставятся ниже произведений природы потому, что, в-первых, материал необходимо должен быть заимствован извне, а затем еще и потому, что эти произведения не живые. Как будто духовная форма не содержит в себе более высокой жизненности и не является более достойной духа, чем естественная форма. Как будто вообще форма не выше материи, и во всем нравственном то, что можно называть материей, также не принадлежит всецело духу. Как будто в природе более высокое живое также не заимствует своей материи извне. Далее указывает как на преимущество природы на то, что при всей случайности ее отдельных экземпляров она все-таки остается верной вечным законам, Но ведь этим вечным законом остается верным также и царство самосознания. Этот факт уже получает признание в вере, что событиями человеческой жизни управляет промысел Божий. Или, может быть, скажут, что определение этого промысла в области событий человеческой жизни лишь случайны и неразумны? Но на самом деле, если духовная случайность, произвол доходит до зла, то и последнее все еще представляет собой нечто бесконечное высшее, чем совершающееся согласно законам течения светил или невинность растений. Ибо то, что таким образом уклоняется от правильного пути, все еще остается духом. Прибавление. Бесконечная делимость материи означает не что иное, как то, что она представляет собой нечто внешнее самой себе. Неизмеримость природы, прежде всего поражающая наше чувство, есть именно этот ее внешний характер. Так как каждый материальный пункт кажется совершенно независимым от всех других, то в природе господствует безмыслие, она не сводит вместе своих мыслей. Солнце, планеты, кометы, стихии, растения, животные стоят в ней отдельно, каждое само по себе. Солнце по отношению к Земле есть некий другой индивидуум, которого связывает с планетами лишь тяжесть. Лишь в живых существах достигается субъективность, в противоположность внешнему друг другу существования. Сердце, печень, глаза не являются сами по себе самостоятельными индивидуумами, и рука, отделенная от тела, разлагается. Органическое тело все еще является чем-то многообразным, вне друг друга сущим множеством, но каждый его отдельный орган существует лишь в субъекте, и понятие существует как власть над этими членами. Таким образом, понятие, которое в беспонятийности природы представляет собой лишь некое внутреннее, получает существование лишь в живых существах, в качестве души. Пространственность организма ни в малейшей мере не представляет собой истины для души. В противном случае мы должны были бы обладать столькими же душами, сколькими наш организм обладает точками, ибо душа чувствует в каждой точке тела. Не надо давать себя обманывать видимостью вне положенности. А мы должны познать, что существующие вне друг друга составляют лишь одно единство. Небесные светила лишь кажутся самостоятельными. На самом же деле они стражи одного поля. Но так как единство в природе есть некое соотношение по видимости самостоятельных вещей, то природа не свободна, а лишь необходима и случайна. Ибо необходимость есть нераздельность отличных друг от друга предметов, еще являющихся как безразличны друг к другу. А то обстоятельство, что и абстракция вне себя бытия также получает здесь свое надлежащее место, представляет собой случайность, внешнюю необходимость, а не необходимость понятия. В физике много говорилось о полярности. Это понятие представляет собой великий шаг вперед физики в ее метафизике. Ибо мысль о полярности является ничем иным, как определением соотношения необходимости между двумя различными предметами, которые в сущности являются чем-то единым, поскольку с полаганием одного непременно оказывается положенным также и другой. Эта полярность ограничивается лишь противоположностью, но через посредство противоположности полагается как единство, также и возвращение из противоположности, и это есть третье. В этом состоит тот плюс, который имеется в необходимости понятия по сравнению с полярностью. В природе, как представляющей собой инобытие, полнота формы необходимости выражается через квадрат или четверичность. Так, например, мы различаем четыре стихии, четыре основных цвета. Существует также и пятеричность. Так, например, имеется пять пальцев, пять органов чувства. В духе же основной формы необходимости является троичность. В природе существует целостность разделения понятия как четверичность, именно потому, что первым членом является всеобщность как таковая, а второй член или различие сам выступает в природе как двоичность, так как в природе иное должно существовать для себя как иное. Таким образом, субъективное единство всеобщности и особенности является четвертым членом, которое и имеет особое от трех других существования. А затем, так как единица и двоица сами составляют всю особенность, то сама целостность понятия может сделать шаг дальше и дойти до пятеричности. Природа представляет собой отрицание, потому что она есть отрицание идеи. Якоб Бёме говорит, что первым порождением Бога был Люцифер. Это световое существо вообразило себя подобием себя и сделалось злым. Это момент различия. Инобытие фиксированное, инобытие в противоположность сыну, который есть инобытие в любви. Такие представления, кажущиеся нам дикими и образованными в восточном вкусе, имеют, однако, свое основание в отрицательной природе природы, и этот ее отрицательный характер делает их осмысленными. Другую форму инобытия составляет непосредственность, которая заключается в том, что отличные друг от друга предметы существуют сами по себе. Но это существование лишь мгновенное, оно не является подлинным существованием. Лишь идея существует вечно, потому что она есть в себе и для себя бытие, то есть она есть возвратившееся в себя бытие. Во времени природа является первым, но абсолютным приусом является идея. Этот абсолютный приус есть последнее абсолютное начало, альфа есть омега. Непосредственное люди часто считают более превосходным, при мысли об опосредствованном мы представляем себе зависимое. Но понятие обладает обеими сторонами. Оно есть опосредствование через снятие опосредствования, и таким образом оно является непосредственностью. Так, например, говорят о непосредственной вере в Бога, но это есть деградированный вид бытия веры, а не высший. И в самом деле первобытные, первые религии были религиями природы. Утвердительным в природе является просвечивание в ней понятия. Ближайшим способом обнаружения понятием своей силы является бренность этих внешних предметов. Diese Äußerlichkeit. И точно так же все создания природы представляют собою единое тело, которое служит обиталищем души. Понятие проявляет себя в этих гигантских членах, но проявляет не как самого себя. Лишь в духе понятие существует таковым, каково оно есть. Параграф 249. Мы должны рассматривать природу как систему ступеней, каждая из которых необходимо вытекает из другой и является ближайшей истиной той, из которой она проистекала. Причем, однако, здесь нет естественного физического процесса порождения, а есть лишь порождение в лоне внутренней идеи, составляющей основу природы. Метаморфозе подвергается лишь понятие как таковое, так как лишь его изменения представляют собою развитие. Понятие же представляет собой в природе отчасти лишь некое внутреннее, отчасти же существует лишь в качестве живого индивидуума. Существующую метаморфозу мы находим поэтому лишь в области живых существ. Древняя и также и новейшая философия природы исходили из неправильного представления, будто эволюция форм и сфер природы и переход их в высшие формы и сферы являются внешним и фактическим порождением, которое – порождение. Однако отодвигалось в тьму давно прошедших времен единственно лишь для того, чтобы сделать его более ясным для нас. В действительности же природе как раз свойственен характер внешности, ей свойственно дать различиям обособиться и выступать как безразличные друг к другу существа. Диалектическое же понятие, сообщающее поступательное движение ступеням, является внутренним в них. Мыслительное рассмотрение должно воздержаться от такого рода в сущности туманных чувственных представлений, как, например, представление о так называемом происхождении растений и животных из воды, или представление о происхождении более развитых животных организаций из низших и так далее. Прибавление. Воззрение, согласно которому предметы природы полезны, имеет в себе ту долю истины, что эти предметы не представляют собою, сами по себе, абсолютной цели. Однако отрицательность не лежит вне их, а представляет собой имманентный момент их идеи, обусловливающий их бренность и переход в некое другое существование и вместе с тем обуславливающий их переход в высшее понятие. Понятие осуществляет всеобщим образом и сразу все особенности. Представление, будто роды развиваются постепенно во времени, является совершенно бессодержательным. Временное различие не представляет собой ни малейшего интереса для мысли. Когда дело идет только о перечислении, о том, чтобы дать вообще пройти перед мысленным нашим взором друг за другом ряду живых существ в том порядке, в каком они делятся на классы, причем можно начинать с самого скудного по содержанию класса, и каждый дальнейший класс будет становиться все развитее и богаче определениями и содержанием, или можно вести это перечисление в обратном направлении, то это всегда имеет всеобщий интерес для мысли. Это, во всяком случае, представляет собой некое упорядочение. Такое упорядочение имеется уже в разделении природы на три царства. И это лучше, чем если бы мы смешивали все в одну кучу. Такое смешение имело бы в себе вообще для ума, для предчувствующего понятия, нечто отталкивающее. Но не следует думать, будто мы сделали такой сухой последовательный ряд более динамичным или более философичным, или более понятным, или как угодно назвать это иначе, если мы будем применять представление о происхождении. Животная природа представляет собой истину растительной природы, а последняя есть истина минералогической природы. Земля есть истина Солнечной системы. Во всякой системе наиболее абстрактная является первым членом, а истиной каждой сферы является последний член. Но столь же верно, что этот последний член является лишь первым членом некоторой высшей ступени. Дополнение одной ступени другой представляет собой необходимость идеи, и мы должны понимать различие форм как различие необходимое и определенное. Но это не значит, что из водного животного естественным образом возникло земное, и последнее полетело в воздух. И точно так же это не значит, что птица снова упала на землю и превратилась в земное животное. Мы поступаем правильно, отличая при сравнении друг с другом последовательные ступени природы, указывая, что вот это животное обладает одним сердечным отделением, а другое — двумя. Но мы не должны говорить, что прибавились новые части, как будто одно действительно произошло из другого. И точно так же мы не должны применять категории более ранних ступеней для объяснения других ступеней. Это форменное безобразие, когда утверждают, что растение есть углеродный полюс, а животное — азотный полюс. Существует два понимания хода превращения одних форм в другие – эволюционное и эманационное. Эволюционное понимание, согласно которому начальным звеном является несовершенное, бесформенное, представляет себе дело так, что сначала существовали влажные и водные существа. Из водных произошли затем растения, полипы, моллюски, а затем рыбы. После этого возникли земные животные, а затем из них произошел человек. Это постепенное изменение называют постижением и объяснением, и это вызванное натурфилософией представление распространено еще и поныне. Но хотя такое количественное различие легче всего понять, оно, однако, ровно ничего не объясняет. Представление об эманативном ходе изменения характеризует восточное воззрение. Это ступени последовательного ухудшения. Начальной ступенью является совершенство, абсолютная целостность, Бог. Он был Творцом. Из него выступили искры, молнии, отображения, так что первое отображение было наиболее похоже на него. Это первое произведение. Оно, в свою очередь, не осталось бездеятельным и породило другие создания, но эти создания были уже менее совершенны, и так продолжалось дальше, все более и более ухудшаясь, так что каждое порожденное создание было, в свою очередь, порождающим, и, наконец, этот ряд созданий завершился полнейшим отрицанием — материей, вершиной зла. Эманация таким образом кончается отсутствием всякой формы. Оба учения, односторонние и поверхностные, полагают неопределенную цель. Учение о переходе от менее совершенного к более совершенному предпочтительнее, ибо, следуя ему, мы имеем перед нашим умственным взором тип завершенного организма. А этот образ должен находиться в нашем представлении, чтобы мы могли понять менее удачные организмы. То, что в последних представляется нам второстепенным, например, органы, не имеющие никакой функции, становится для нас ясным только благодаря высшим организмам, в которых мы познаем, какое оно занимает место. Но для того, чтобы оно могло доставлять нам такие выгоды, совершенное должно существовать реально, а не только в представлении. При представлении о метаморфозе тоже кладется в основу одна идея, пребывающая во всех различных родах, а также в отдельных органах, так что эти роды и органы являются лишь преобразованиями одного и того же типа. Так мы говорим о метаморфозе насекомого, так как, например, личинка, куколка и бабочка представляют собой один и тот же индивидуум. У отдельных особей такое развитие, разумеется, совершается во времени, но этого нельзя сказать относительно родов. Если род и существует особенным манером, то все же одновременно существуют и другие способы существования. Поскольку существует вода, существует также воздух, огонь и так далее. Замечать тождество очень важно, но столь же важно отмечать различия. Однако последнее отодвигается на задний план, когда речь идет о количественных изменениях, а это делает голое представление о метаморфозе неудовлетворительным. Сюда принадлежит также представление о рядах, образуемых всеми видами природы и в особенности живыми существами. Потребность познать некую необходимость такой последовательности движения – приводит нас к тому, что мы отыскиваем некий закон данного ряда, некое основное определение, которое, полагая различие, вместе с тем повторяется в последнем и благодаря этому порождает некое новое различие. Но процесс определения понятия не носит такого характера. Процесс такого определения вовсе не совершается таким образом, что к нему лишь опять и опять прибавляется новый одинаково определенный член и всегда сохраняется одно и то же соотношение всех членов между собою. Прогрессу в постижении необходимости формообразований как раз больше всего и мешало то обстоятельство, что эту необходимость представляли себе в виде ряда ступеней и тому подобное. Если нашей задачей является расположение в виде рядов планет, металлов и вообще химических тел, растений, животных и определение некоего закона таких рядов, то это и будет напрасным трудом, потому что природа не ставит своих созданий шеренгами, и понятие проводит различия по качественной определенности, но лишь постольку, поскольку делает скачки. Старое изречение или так называемый закон «non datur saltus in natura» «в природе нет скачков» совершенно неприменим для саморазделения понятия. Непрерывность понятия с самим собою носит совершенно другой характер. Параграф 250. Противоречие идеи, поскольку она, как природа, внешне самой себе состоит, точнее, в противоречии между порождаемой понятием необходимостью ее образований, их разумного определения в органической целостности с одной стороны, и их безразличной случайностью и неопределимой незакономерностью с другой. Случайности и определяемости извне торжествуют победу в сфере природы. Больше всего этой случайности в царстве конкретных индивидуальных образований, которые, однако, как предметы природы, являются вместе с тем лишь непосредственно конкретными. Непосредственно конкретное есть именно множество свойств, находящихся вне друг друга и более или менее безразличных друг другу, вследствие чего именно простая для себя сущая субъективность также равнодушна к этому множеству свойств и предоставляет его внешнему, следовательно, случайному определению. В том-то и состоит бессилие природы, что она оставляет определение понятия лишь абстрактными и отдает разработку особенного внешним определяющим моментам. Часто восхваляли бесконечное богатство природы, многообразие и даже, что уже совершенно неразумно, случайность, примешивающаяся к внешнему порядку естественных образований, как высшую свободу природы и ее божественность, или, по крайней мере, как божественное в ней. Мы должны признать характерной особенностью чувственного способа представления то, что оно принимает случайность, произвол, отсутствие порядка за свободу и разумность. Указанное бессилие природы ставит границы философии, и совершенно нелепым является требование, предъявленное разуму, чтобы он постигал такого рода случайности и, как это требование обыкновенно выражалось, дедуцировал, конструировал их. Предъявляющим такое требование кажется даже, что они тем более облегчают задачу философии, чем более незначительно и отрозненно то образование, которое они предлагают дедуцировать. Господин Крук предъявил когда-то философии природы совершенно наивное как с этой, так и с другой стороны требование показать совсем маленький фокус, дедуцировать только перо, которым он пишет. Можно было бы, пожалуй, подать ему надежду, что наука примется за решение этой задачи, за прославление его пера, когда наука подвинется так далеко, что все более важные вопросы на небе и на земле, в настоящем и в прошлом, будут решены, и не останется постичь ничего более важного, чем его перо. Несомненно, что следы определения понятия можно будет проследить в самых даже частных фактах, однако последние никогда не исчерпываются этим определением. Следы этого поступательного движения и внутренней связи часто будут поражать рассматривающего эти факты, но более всего они будут удивлять того, или скорее казаться невероятными тому, который привык видеть лишь случайное как в истории природы, так и в истории людей. Но нужно всегда остерегаться, чтобы не принимать таких следов разумности за весь круг определений данного образования. Это являлось бы переходом к вышеуказанным аналогиям. Это бессилие природы сохранить понятие в его конкретных осуществлениях является причиной трудности, а во многих областях прямо невозможности найти путем опытного рассмотрения твердые отличительные признаки классов и порядков. Природа всюду стушевывает существенные границы, создавая промежуточные и неудачные образования, которые всегда являются возражениями против всяких твердых отличительных признаков. Даже в пределах определенных классов, например, в пределах человеческого рода, эти границы стушевываются уродцами. Последние, с одной стороны, должны быть причислены к этому классу, но с другой стороны, лишены тех определений, которые следовало бы рассматривать как существенные особенности данного класса. Для того, чтобы мы имели право называть такие создания неудачными, плохими, искаженными, у нас должен иметься для сравнения твердый тип. Но такого рода тип нельзя почерпнуть из опыта, ибо как раз последний и дает нам этих так называемых уродцев, неудачные формы, промежуточное создание и так далее. Такой тип имеет скорее своей предпосылкой самостоятельность и достоинство определения понятия. Параграф 251. Природа есть в себе некое живое целое. Ее восхождение по ступеням ее развития состоит ближе в том, что идея полагает себя как то, что она есть в себе. Или, что то же самое, в том, что она выходит из своей непосредственности и внешности, являющейся смертью, и входит внутрь себя, чтобы сначала стать живым существом, а затем снять также и эту определенную форму, в которой она есть лишь жизнь, и породить себя к духовному существованию, которое является истинною и конечной целью природы и истинной действительностью идеи. Прибавление. Развитие понятия в направлении своего определения, своего конечного пункта или, если угодно, своей конечной цели – мы должны понимать как некое полагание того, что оно есть в себе. Оно состоит в том, что эти определения содержания понятия получают существование, проявляются, но вместе с тем получают существование, проявляются не как независимые, самостоятельные определения, а как моменты, остающиеся на лоне его единства, как идеализированные, то есть как положенные. Это полагание можно, следовательно, понимать как некое выступление вовне, выпирание, выхождение за свои пределы, поскольку субъективность понятия теряет себя в разобщенности своих определений. Однако оно сохраняется в последних как их единство и тождество, и это выхождение центра в периферию, рассматриваемое с другой стороны, есть потому столь же некое принятие обратно во внутреннюю сферу этого вышедшего вовне, некое воспоминание. Непереводимая игра слов. Эринерн. Воспоминание и вместе с тем принятие вовнутрь. Что оно-то, понятие, и есть то, что существует во внешнем проявлении. Исходным пунктом поступательного движения понятия является поэтому сфера внешности, в которой оно сначала пребывает. И оно, это поступательное движение, состоит во вхождении внутрь себя, в центр. То есть состоит в том, что несоответствующее понятию непосредственное внешнее существование приводится к субъективному единству, к внутри себя бытию. Это не следует понимать так, что понятие уходит из этого внешнего существования и оставляет его мертвой скорлупой, а скорее так, что существование как таковое остается внутри себя или соответствует понятию, что внутри себя бытие само существует, являясь жизнью. Понятие хочет разорвать Цершпренген, кору внешности и стать для себя бытием. Жизнь есть понятие, дошедшее до своего выявления, понятие, ставшее ясным, истолкованное. Но рассудку вместе с тем труднее всего постичь жизнь, потому что он легче всего принимает абстрактное, мертвое, так как оно наиболее простое. С. Разделение. Параграф 252. Идея как природа обнаруживается, во-первых, в определении внеположности, в бесконечной разрозненности. Единство формы является лишь внешним. Это единство существует лишь как идеализированное в себе и поэтому является лишь искомым. Это материя и ее идеализированная система – механика. Идея как природа обнаруживается, во-вторых, в определении особенности, так что реальность полагается с имманентной определенностью формы и существующим в ней различием. Она, реальность, есть некое рефлективное соотношение, внутри себя бытие, которого есть природная индивидуальность физика. В-третьих, В определении субъективности, в которой реальные различия формы столь же сведены к вновь идеализированному единству, обревшему само себя и существующему для себя, органика. Прибавление. Разделение берет исходной точкой стадию von dem Standpunkte, понятие, как оно постигается в своей целостности, и указывает саморазделение его на свои определения, проявляя в этом саморазделении свои определения и сообщая им некую самостоятельность. Причем, однако, эта самостоятельность все же является лишь мгновенную. Понятие реализуется в этих определениях и таким образом полагает само себя как идею. Но именно это понятие столь же проявляет свои моменты и расчленяет себя на свои различия, сколь и сводит обратно эти ступени, кажущиеся таким образом самостоятельными к их идеальности и единству. И на самом деле только таким образом впервые превращает себя в конкретное понятие, в идею и истину. Кажется поэтому, что имеются два пути как разделения, так и хода научного развертывания содержания понятия природы. Идя по первому пути, мы брали бы исходным пунктом конкретное понятие, а им является в природе жизнь. Рассматривали бы отдельно последнюю, взятую самое по себе, и от нее мы переходили бы к ее проявлениям, которые она выбрасывает из себя в качестве самостоятельных природных кругов и соотносится с ними, как с другими, но потому также и более абстрактными способами ее существования, и мы закончили бы рассмотрением полнейшего отмирания жизни. Другой обратный путь состоял бы в том, что мы, начав лишь с непосредственного способа существования понятия, с его последнего вне себя бытия, кончили бы рассмотрением его истинного существования, истины всей его экспозиции. Первый путь можно сравнить с тем путем, на котором мы движемся в своем представлении об эманации, а второй можно сравнить с тем направлением, по которому мы движемся в нашем представлении об эволюции, рассмотрено ранее. Каждая из этих форм, взятая отдельно от другой, односторонняя. Они существуют одновременно. Вечный божественный процесс есть поток, текущий в двух противоположных направлениях, которые, однако, встречаются в одной точке и взаимно проникают друг в друга. Всякое начало, каким бы возвышенным именем мы его ни называли, есть лишь нечто непосредственное, хотя мы, говоря о нем, имеем в виду нечто конкретное. Так как материя, например, отрицает себя как неистинное существование, то, с одной стороны, прежняя ступень снимается благодаря некоторой эволюции, но, с другой стороны, она продолжает существовать на заднем фоне и снова порождается посредством эманации. Эволюция есть таким образом также и инволюция, потому что материал свертывается в жизнь. Благодаря стремлению идеи стать объектом для самой себя, самостоятельный момент, как, например, органы чувств животных, делается чем-то объективно внешним – солнцем, лунами, кометами. Уже в области физики эти тела теряют свою самостоятельность, хотя они с некоторыми изменениями все еще обладают той же формой, что и раньше. Они являются таким образом стихиями. Субъективное видение, выброшенное вовне, является солнцем, вкус – водой, обоняние – воздухом. Так как для философии важно полагание определений понятия, то мы должны начать рассмотрение не истинной сферы, а наиболее абстрактной. Материя есть та форма, в которой вне себя бытие природы приходит к своему первому внутри себя бытию, к абстрактному для себя бытию, которое является исключающим из себя и, следовательно, есть некое множество, имеющее свое единство как то, что совокупляет для себя сущее многое в некое всеобщее для себя бытие, находящееся одновременно внутри и вне его, это есть тяжесть. В механике для себя бытие еще не есть индивидуальное покоящееся единство, которое обладает достаточной мощью, чтобы подчинить себе множество. Тяжелая материя поэтому еще не обладает индивидуальностью, в которой объединялись бы определения. Так как здесь определения понятий еще внешне друг другу, то различие представляет собой различие, не имеющее значения, безразличное, или, иначе говоря, оно лишь количественно, а не качественно, и материя, как голая масса, бесформенна. В лице индивидуального тела в физике достигнута форма, и потому мы получаем сразу же, во-первых, раскрытие тяжести как господство для себя бытия над многообразием. Тяжесть теперь уже больше не есть одно лишь стремление, а успокоение, хотя пока что это успокоение носит лишь характер являющегося. Каждый, например, атом золота содержит в себе все определения или свойства золота, и материя специфизирована и партикуляризирована в себе же самой. Второе определение индивидуального тела в физике состоит в том, что здесь совмещены особенность как качественная определенность и для себя бытие как центр индивидуальности. Это определение состоит, следовательно, в том, что тело определено конечным образом. Индивидуальность здесь еще связана с единичными специфическими свойствами, исключающими другие свойства, еще не существует целостным образом. Когда такое тело подвергается процессу изменения, оно перестает быть тем, что оно есть, если оно в этом процессе потеряло такие специфические свойства. Качественная определенность положена, следовательно, только утвердительно, а не вместе с тем также и отрицательно. Органическое существо есть природная целостность, некая сущая для себя индивидуальность, развивающаяся внутри себя в свои различия, но развивающаяся таким образом, что, во-первых, эти определения суть вместе с тем конкретные целостности, а не лишь специфические свойства, и, во-вторых, они остаются также и качественно определенными в отношении друг друга и таким образом полагаются как конечные, жизнью сохраняющие самое себя в процессе этих членов. Мы имеем таким образом многие для себя бытия, которые, однако, приводятся обратно к для себя сущему для себя бытию, подчиняющему себе в качестве самоцели члены и низводящему их до средств. Это единство качественной определенности и тяжести, которое находит самое себя в жизни. Каждая ступень представляет собой своеобразное царство природы, и все они кажутся имеющими самостоятельное существование. Но последнее царство природы есть конкретное единство всех предыдущих, как и вообще, каждая последующая ступень содержит в себе низшие ступени. Но вместе с тем это царство природы противопоставляет себе остальные царства, как свою неорганическую природу. Одна ступень есть власть над другой ступенью, и это взаимно. В этом именно заключается истинный смысл учения о потенциях. Неорганические ступени являются потенциями по отношению к индивидуальному, субъективному. Неорганическое разрушает органическое, но столь же верно, что органическое есть в свою очередь власть над своими всеобщими собственными силами, над воздухом, водой, которые, сколь они не свободны, все же так же и низводятся и ассимилируются организмами. Вечная жизнь природы состоит, во-первых, в том, что идея воплощается в каждой сфере так, как она может быть воплощена в таком конечном существовании, подобно тому, как каждая капля воды отражает в себе солнце. Во-вторых, она состоит в диалектике понятия, которое прорывает границы этой сферы, так как оно не может удовлетвориться таким неадекватным элементом и необходимо переходит в некую высшую сферу.